Глава 11. Штаб-квартира 12-го Донегалского гвардейского полка. Трел-1. Округ Тамар. Лиранское Содружество. 19 октября 3049 года. Комендант Виктор Штайнер Девион поставил снимок с изображением семьи на угол стола. Снимок был сделан, когда семья в последний раз собралась вместе за полтора года до того, как он покинул Ново-Авалонскую военную академию и возвратился в Нейджел-Ринг. Виктор, его отец и неуклюжий брат Питер стояли в заднем ряду. Его мать сидела впереди Хенса, справа от нее Катрин, а слева Артур. В ногах у нее расположилась малышка Ивонна. Поставив портрет по центру между монитором и лампой, прикрепленной с правой стороны стола, Виктор откинулся на спинку стула и оценивающе посмотрел на результат. Насупив брови, он наклонился вперед и отодвинул снимок в другую сторону стола, сделанного из орехового дерева. «Этот снимок намекает на то, что я стал командовать батальоном благодаря своему положению. Ренни и другие выпускники класса стали лейтенантами и командирами подразделения УЛАН. Я же назначен комендантом и осуществляю надзор над целым батальоном. Жаль, но я знаю, что справился бы с такой ответственностью, если бы мне представилась возможность». Негромкий стук в дверь вернул его к реальности. Он быстро повернул снимок оборотной стороной к двери и разгладил свой френч. «Войдите». В кабинет вошел стройный рыжеволосый мужчина и, щелкнув каблуками, живо отдал Виктору честь. «Сэр, докладывает капитан Гален Кокс». Виктор быстро встал, ругая себя за то, что не сделал этого до того, как Кокс вошел в кабинет и решительно ответил на приветствие. Он обратил внимание на голубые глаза капитана, которые быстро обшарили все помещение, но лицо Кокса не выдало его мысли. Протянув руку, Виктор тепло поздоровался с визитером. «Рад встрече с вами, капитан Кокс. Меня зовут Виктор Штайнер Девион». Кокс ответил на приветствие Виктора крепким рукопожатием. Виктору понравилось, что оно было не сильным, как у соперников, а по-товарищески доброжелательным. «Не старается показать, что сильнее меня и не желает выслуживаться. Хорошо, это мне нравится». Подав знак рукой, Виктор пригласил Кокса занять одно из двух желтых кожаных кресел, стоявших напротив стола. Но капитан отказался. «Чем могу быть вам полезен?» – спросил Виктор. «Комендант, докладываю, что на меня возложена обязанность быть вашим адъютантом». Губы Виктора сжались в тонкую линию. «Капитан, не сочтите мои слова за оскорбление, порицание или впечатление, которые вы произвели. Но я уже сказал генерал-лейтенанту Хоксворту о том, что не хочу иметь адъютанта». Сквозь открытую дверь Виктор показал на другие кабинеты комендатуры, располагавшиеся дальше по коридору. «Как и другие, я буду служащим». Кокс слегка кивнул, но Виктор понял, что тот не согласился с ним. «Извините, сэр, но комендант не чета другим». «Капитан, сам факт моего рождения не делает меня отличным от других. Я не хочу иметь адъютанта только потому, что являюсь сыном Архонта. Вы меня понимаете?» Склонив белокурую голову, капитан снова отдал честь и повернулся. На мгновение Виктор подумал, что победил, и это удивило его. Но когда посмотрел на Кокса, приблизившегося к двери кабинета, улыбнулся про себя. «Теперь мы в разных окопах». Кокс снова открыто оценил Виктора. «Комендант, разрешите говорить откровенно?» Виктор протянул руки ладонями вверх. «Конечно, мистер Кокс». «Сказав о вашем отличии от других, я не имел в виду ваше происхождение. Если к каждому в вооруженных силах Федеративного Содружества, в ком течет голубая кровь, приставить по офицеру, то офицерский корпус увеличился бы вдвое, а его эффективность снизилась бы на порядок. Для вашего сведения, генерал-лейтенант Хоксворт не имеет никакого отношения к моему присутствию здесь. Он с уважением отнесся к вашему пожеланию и довел его до сведения остальных офицеров». Виктор наклонился над столом. «Если вас представил ко мне не генерал и мое происхождение здесь ни при чем, то что же к дьяволу происходит?» Кокс улыбнулся еще шире. «В качестве вашего адъютанта меня выбрали офицеры полка». «Что?» – Виктор грузно осел в кресле. «С каких это пор в армии завелась демократия?» «С тех пор, как батальоном стали командовать офицеры, только что закончившие академию». Кокс посмотрел серьезно, и его улыбка исчезла. «Людям, окопавшимся в Таркаде, служба на периферии кажется смехотворной. Черт, и вы, вероятно, тоже не хотели получить назначение сюда. Точно так же, как и большинство офицеров этой части. Большинство наших командиров, уланов, как и вы, только что закончили обучение и полны энтузиазма. Для них это распределение является шансом продемонстрировать свои возможности и таким образом добиться более привлекательного назначения, скажем, охранять границу с синдикатом или завоевать парочку свободных миров. Виктор почувствовал, что покраснел, когда вспомнил, как противился этому назначению. Кокс подошел к креслу, сесть в которое Виктор предложил ему раньше, но шагнул за него и оперся на спинку. «Лейтенантов легко встряхнуть. Мы вступим в бой с бандитами или налетчиками из Расалхага и бросим их в атаку. Если они не отрезвеют или упадут в обморок в первой перестрелке, мы отдадим приказы, и они выполнят их. Первый бой всегда бывает тяжелым для них, и особенно еще более тяжелым для мужчин и женщин, которыми они командуют. Но они выживают, если слушают и выполняют, что им говорят. Так сказать, естественный отбор по Дарвину в условиях боевых действий». Кокс прямо встретил пристальный взгляд Виктора. «С другой стороны, вы командуете батальоном. На поле боя вам предстоит командовать 35 боевыми роботами. В случае замешательства и беспорядка, если вы не сможете осуществлять руководство, люди погибнут». Кокс пожал плечами. «Люди не хотят умирать, поэтому-то я и здесь». Виктор с трудом пришел в себя. «А если я издам приказ и освобожу вас от должности моего адъютанта?» Кокс снова ухмыльнулся. «Думаю, что такой приказ затеряется в электронном шуме, царящем вокруг». Посмотрев вверх, Виктор почувствовал, что гримаса Кокса, словно зараза, передается ему. «Хочется разозлиться и оскорбиться, но это только подтверждает, что мне нужен адъютант, которого они мне навязали. Я разделяю озабоченность полка и, более того, могу понять их нежелание послать в бой необстрелянного командира. Я должен заслужить их уважение, и если хочу, чтобы со мной считались, то должен начать сейчас». На мгновение он прикусил нижнюю губу. «Таким образом, я приклеен к вам, нравится мне это или нет, не так ли, капитан?» Кокс ухмылялся вовсю. «Тогда пусть мне это нравится», — Виктор встал и резко протянул руку. «Приятно иметь такого адъютанта, как вы, капитан Кокс». Кокс снова сильно потряс его руку. «Рад быть с вами, ваше высочество». Виктор отмахнулся от выраженного им почтения. «Капитан, это армия. Обращайтесь ко мне по званию или просто Виктор». «Слушаюсь, сэр комендант». Виктор снова уселся в кресло. «Почему в мои адъютанты выбрали именно вас, мистер Кокс?» Он заметил, что в глазах Кокса промелькнула необычная искра, которую капитан затушил, прежде чем Виктор успел понять, в чем дело. Хотя, возможно, догадался. «Ведь это не был приказ?» Кокс небрежно пожал плечами. «Я так не думаю, но даже если и так, то это была бы самая большая тайна на базе. Я получил эту должность, потому что вызвался сам». Виктор поднял брови. «Вы добровольно вызвались помогать мне? Почему вы так поступили?» Кокс напрягся в кресле. «Хорошо, я расскажу. Когда до нас дошла новость, что вы прибудете и примете командование над комендантским батальоном Сикса, многие начали роптать. Вы знаете, как это происходит. Один парень говорит с другим, а тот с кем-то еще. Самое неожиданное, что все началось с небольшого раздражения, а вылилось в кризис. Это напоминает байку проводителя боевого робота, которому потребовалось одолжить гаечный ключ для силового привода, чтобы отремонтировать робота. Идя на склад, он попал под ливень с ураганом, к тому же уверил себя, что кладовщик не даст ему ключ. Чем больше он об этом думал, тем больше заводился. Наконец, подойдя к складу и увидев кладовщика, он выкрикнул: «Да пошел ты к черту со своим гаечным ключом!» А Виктор слегка хмыкнул. «Пошел к черту со своим гаечным ключом. Давным-давно мой троюродный брат Морган Хасик Девиан рассказал мне этот анекдот, и я все понял. Они превратили в меня в чудовище, жаждущее расправиться со всеми. Но только после того, как вы превратите эту боевую часть в стадо льстецов, жополизов и прихлебателей», — произнес Кокс с дьявольским блеском в глазах. Виктор вздрогнул, но Кокс продолжил. «Как бы то ни было, я решил, что ситуация выходит из-под контроля, и просмотрел файлы с данными о вашей учебе и службе. Экзаменационные оценки еще никого не защитили от лазерного луча, но ваши смотрелись достаточно хорошо, чтобы несколько отклонить его. Я представил себе, если вы воспользуетесь случаем и реализуете весь этот потенциал, то кое-кому придется смягчить свой пыл». Он встал во весь рост. «Меня зовут Гален Кинжал». «Этот Гален Кокс значит для меня больше, чем я думал», — Виктор улыбнулся и в первый раз с тех пор, как прибыл в Нейджел Ринг, почувствовал, что с его плеч спала небольшая часть бремени. «Благодарю, Гален. Постараюсь оправдать ваше доверие». «Не сомневаюсь, комендант», — произнес светловолосый капитан, встав, чтобы удалиться. «Помните, я просмотрел файл с данными на вас. Надеюсь, что те из нас, кто остался, смогут стать вашими соратниками».